Глава 16. Приятный испанский вечер. После приятной прогулки по садам королевы Виктории у нас постепенно поднялось настроение, и вскоре мы снова болтали и смеялись. Теперь, когда я стою в душе и мою голову, я ловлю себя на том, что напиваю себе под нос, как будто мне на все наплевать. Искренние слова сочувствия Рика попали в цель, и впервые я посмотрела на произошедшее с несколько иной точки зрения. В то время мама умоляла папу переосмыслить свои действия, предупреждая его, что он совершает большую ошибку. Люди, которые первые привлекли его внимание к афере, уже начали снимать свои обвинения. Мои родители постоянно ссорились, но что если папа подал на развод совсем не из-за разницы во мнениях? Что если это был единственный способ защитить маму от грядущих неприятностей? Она собрала вещи и уехала погостить к лучшей подруге, потому что они не могли больше жить под одной крышей. Он хотел, чтобы она начала все сначала и знал, что она отправится во Францию, потому что какое-то время это было и его мечтой о будущем. Для меня это стало моментом озарения, того самого, которое приходит только задним числом. А теперь мне нужно поспешить, так как я уже опаздываю. Рик заказал нам столик на 8:30 вечера, так что у меня остается 15 минут на сборы. Я смотрюсь в зеркало. На щеках появляется румянец еще до того, как я наношу немного макияжа, и я выгляжу настолько же счастливой, насколько себя чувствую. В Андалусии есть что-то такое, что откликается во мне. Рик тоже совершенно не похож на того человека, которого я впервые встретила в Лондоне. Мы оба менее напряжены, хотя по-прежнему испытываем ежедневное давление, и это заставляет меня задуматься, заметил ли это Рик. Это из-за почти постоянного солнечного света все вокруг кажется намного более светлым, жизнерадостным и менее напряженным. «Почему жизнь не может быть такой всегда?» — спрашиваю я себя, но тут же задвигаю эту мысль на задворки сознания. Мама всегда говорит: «Наслаждайся настоящим, а завтрашний день сам о себе позаботится». Так я и поступлю. Надев шикарное шелковое платье в цветочек длиной до щиколоток, я решаю собрать волосы в пучок. Сегодня ночью совсем нет ветра и удушающе жарко. Легкий мазок туши и немного помады — лучший выбор, если только я не хочу, чтобы мой макияж потек по лицу во время еды. Я прихожу раньше Рика. Официантка подводит меня к столику, но я колеблюсь, прежде чем сесть, и она вопросительно смотрит на меня. Мейбл совсем не говорит по-английски, и я машу Розалии, когда она проходит мимо. «Я могу помочь?» — спрашивает она. Рик заказал столик, но можно ли сегодня поужинать на улице? Розалия поворачивается к Мейбл и объясняет ей мою просьбу и так кивает головой. «Конечно, без проблем», — подтверждает Розалия. «Большое спасибо». Мейбл провожает меня на улицу. Ей не требуется много времени, чтобы накрыть на стол. Льняные салфетки, бокалы и столовые приборы. Она кладет на стол два меню и протягивает мне винную карту. Я просматриваю ее и указываю, выбирая безопасный вариант, поскольку знаю, что Рик уже выбирал его раньше. «Грасиас», — добавляю я с благодарностью. «Так приятно посидеть на свежем воздухе, и я невольно издаю стон, когда у меня начинает звонить телефон. Потом я задаюсь вопросом, а не Рик ли это? А вдруг он все-таки не придет? И мое сердце тут же замирает. Однако, схватив телефон, я вижу, что это Томас, и испытываю облегчение. «Добрый вечер, Томас. Вот так сюрприз». «Привет, Лэйни. Извини, что немного запоздал, но я собирался тебе позвонить, чтобы поздравить с отличной статьей и замечательными фотографиями. Здесь у нас выдалась адская неделька, и, боюсь, в сутках не хватает часов». «Это мило со стороны Томаса извиниться за то, что не поблагодарил. Но почему так поздно вечером он все еще работает? Я начинаю чувствовать себя немного неловко. «Всё в порядке. Томас, я предполагала, что ты занят, но мне жаль слышать, что ты сбиваешься с ног». Это действительно заставляет меня чувствовать себя немного виноватой из-за того, что меня не было рядом, чтобы помочь. По линии разносится пренебрежительное хмыканье. «Продажи немного снизились, но целевые показатели выросли. Всё по-старому, всё по-старому. В этом нет никакого смысла, но это наш бизнес. Однако посещаемость веб-сайтов растёт, а это уже кое-что. Я просто хочу узнать, не забрели ли к тебе в голову ещё какие-нибудь идеи? Встреча на этой неделе была плоской, как пресловутый блин. Моральный дух упал, и я знаю, что ничем не помогаю делу. Я хорош, но я не волшебник». Мне кажется, или Томас невнятно произносит слова. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Не задумываясь, спрашиваю я и тут же мысленно охую. «Я выпил рюмку виски, а то и две. Может быть, три, я не считал. Я пытаюсь придумать несколько новых идей, но вместо этого снова сижу над пустой страницей. У тебя есть в запасе какие-нибудь нестандартные идеи, чтобы меня подбодрить?» «Зависит от того, сколько денег ты собираешься потратить, чтобы что-то получить. Например, я подумывала о продолжении серии. Естественно, победитель получит широкую огласку, и я уверена, что мы посвятим ему или ей целую страницу во второй статье. Но как насчёт того, чтобы через пару месяцев взять интервью у шеф-повара победителя на его территории и проследить за его дальнейшими шагами?» Раздаётся неуверенное «Хм», и Томас погружается в молчание. «Я имею в виду, что конкурсанты съехались из Великобритании, Испании, Германии, Франции, Италии, Греции и Португалии. Так что в худшем случае это стоимость трёх билетов в оба конца и ночлега для трёх человек». «Трёх?» — переспрашивает Томас. «Энд, я и Рик, если мы действительно хотим произвести большой фурор». «Он согласился?» «Ну, я вроде как не заостряла на этом внимание, но проверила, насколько серьёзно он к этому отнесётся. Как тебе идея?» «Почему ты решила ехать только к победителю? Почему бы не посетить их всех в серии интервью? Каждый из них — действующий шеф-повар, я прав?» Выдвигает идею Томас. Его энтузиазм растёт с каждой секундой. «Если судить по их биографиям, так оно и есть». Это не похоже на Томаса, поскольку он, кажется, полностью игнорирует связанные с идеей затраты. С другой стороны, это будет ещё одно видео из первых рук для наших читателей, которые будут следить за Риком, когда он посетит участников. «Рик такой фотогеничный. К тому же у нас есть все эти замечательные места для съёмок и целый ряд различных блюд. Это может быть грандиозно». «Ладно». «Мне нравится. Мне это действительно нравится. Слава богу, хоть кто-то может мыслить нестандартно и предложить что-то новое. Тогда тебе должна была понравиться моя фотография вспыхнувшего гриля», — отвечаю я. Он от души разражается смехом. «Лэйни, только ты могла выкинуть что-то подобное. Девочка, в тебе так много от твоего отца». Теперь я знаю, что он изрядно пьян, потому что на трезвую голову Томас никогда бы мне этого не сказал. Никто в этом бизнесе никогда не говорит со мной о моём отце. «Ладно, мне пора, уже принесли вино». «Надеюсь, это дешёвая бутылка, если мы за неё платим», — бормочет он и отключается. Возвращается Мейбл и протягивает мне бутылку вина, чтобы я могла рассмотреть этикетку. Я киваю, и она поднимает руку, как бы спрашивая, ломать печать или нет, поскольку Рика всё ещё здесь нет. Я пододвигаю через стол свой бокал, и она наливает немного вина для дегустации. Всё в порядке, и пока она наполняет мой бокал, через двор спешит Рик. «Прости за то, что опоздал. Держу пари, ты умираешь с голоду». «Ничего страшного. Я только что разговаривала по телефону с Томасом. Но не могли бы мы сделать заказ прямо сейчас, поскольку Мейбл, похоже, очень хочет, чтобы мы разобрались. Она чем-то смущена, и, опустив взгляд на меню, я понимаю, что она дала мне его на испанском, а не на английском. «Почему бы тебе не выбрать за нас обоих, Рик?» — предлагаю я. И он выпаливает цепочку слов, которые, очевидно, что-то значат для него, но для меня оказываются полной неожиданностью. Как только Мейбл отходит, он наклоняется ко мне. «Блюдо. Филе морского окуня с кремом из лобстера». «О-о-о! Звучит заманчиво! Отличный выбор!» «Немного поздновато для делового звонка», — замечает Рик, наливая себе вина. «Надеюсь, Томас доволен тем, что ты сдала?» «Да, похоже, что так». «Тогда это достойно тоста», — говорит он, поднимая свой бокал. «Выпьем за любезных главных редакторов и финансовых партнеров». Мы осторожно чокаемся бокалами, и я с любопытством смотрю на него. «Ты говорил с Кэти?» «Да». «Потому и опоздал. Я позвонил ей по видеосвязи, потому что сообщать плохие новости легче, когда ты, по крайней мере, можешь видеть, как реагирует собеседник. И я думаю, это был правильный способ, потому что, в конце концов, она со мной согласилась». Я смотрю на него, надеясь, что он продолжит. Ее первоначальная реакция, как бы это сказать, была громкой. Мысленно я вижу ее лицо и то, как оно искажается, когда она недовольна. Но когда я объяснил, что чересчур распыляться сейчас может быть вредно для Алеатори, она поняла мою точку зрения. Все предполагают, что в этом году на церемонии награждения мы получим звезду, но я стремлюсь к большему и не могу расслабляться. Я попросил ее отложить свои планы по открытию второго ресторана еще на год. И она согласилась. Она не возражала. Я делаю большой глоток вина. Речь идет о той самой Кэти Кларксон. Она живет своей жизнью в головокружительном темпе. И если бы она была моим деловым партнером, я бы хотела, чтобы это было зафиксировано в письменном виде. Но у них иные отношения, и я должна постоянно напоминать себе об этом, потому что это все меняет. В любом случае, хватит обо мне. Значит, Томас считает, что получает то, за что заплатил. Я чуть не поперхнулась вином. Сомневаюсь, что он когда-нибудь в этом признается, но ему понравилась идея рассказать о победителе и, возможно, о некоторых других конкурсантах в серии статей. Что ж, это хороший знак. Он, должно быть, скучает по тебе, раз звонит так поздно. Думаю, да. И это одновременно благословение и проклятие. По крайней мере, если я незаменима, я доказываю свою состоятельность. К нам подходит Розалия, и я в нетерпеливом ожидании откидываюсь на спинку стула, пока она расставляет перед нами тарелки. «Марабьёсо», — говорю я, и Розалия слегка кивает в ответ. «Марабьёсо», — испанский, «чудесно». Подача — достойное блюдо от Рика Оливера. Она уходит с самой широкой улыбкой, так что, возможно, на этот раз мой комплимент не пропал при переводе. «А ты бы сделал как-нибудь по-другому?» — рассеянно спрашиваю я Рика, опуская взгляд на еду. «Что это за соус на краю тарелки?» Рыба лежит в центре большой тарелки с широкими краями, а на ней изображен цветок, состоящий из изогнутого контура длинного стебля, нескольких крошечных листочков и тонкого ломтика моркови, нарезанного в виде цветочной головки. Рик берет вилку, подцепляет немного на зубцы, чтобы попробовать. «Я думаю, что украшений сбоку тарелки многовато, но это редуцированный соус на основе лимона и лайма». Редуцированный соус. Соус густой консистенции, при приготовлении которого густота достигается путем выпаривания жидкости в процессе термообработки. Хорошо, но в нем нет особой необходимости. Рыба отлично прожарена, все еще слегка полупрозрачная, а соус из лобстера нанесен очень аккуратно. В некоторых ресторанах рыбу макают в соус, но мне нравится, когда ее сбрызгивают, а оставшуюся часть подают в маленьком кувшинчике. Блюда из риса с дикими травами — идеальный выбор, а добавление картофеля с травами станет приятным сюрпризом. Либо и то, и другое. Эта идея мне подходит. В любом случае, доказательства в еде. Приступим. Все, что Рик слышит от меня, это «О, вкуснятина!» и «Ммм!» в разные моменты, пока я ем. «Я так рад, что ты не судишь соревнования», — комментирует он. «Тебя могут посадить за то, что ты издаешь подобные звуки на публике». Я знаю, что он просто шутит, и это заставляет меня смеяться. После разговора с Кэти он явно настроен игриво, и теперь, когда большая тревога, кажется, спала с его плеч, он стал совсем другим человеком. Я понимаю, что тоже перестала волноваться. Из Ле-Кротуа мне пока никто не звонил, и я расцениваю это как хороший знак. «Если бы только этот вечер мог длиться вечно», — размышляю я, — «какой замечательной была бы жизнь». Когда я украдкой бросаю взгляд на Рика, я надеюсь, что Кэти понимает, как ей повезло, потому что такие мужчины, как Рик, встречаются нечасто. Глядя в свою почти опустевшую тарелку, я обращаюсь мыслями к десерту. Такой веселый вечер, как этот, должен заканчиваться, по крайней мере, чем-то с высоким содержанием сахара. Еда — это высшее утешение, когда в жизни чего-то не хватает. Не так ли? К концу вечера я вынуждена признать, что ноги у меня немного подкашиваются, и Рик настаивает на том, чтобы проводить меня в мою комнату. Мне действительно не следовало пить тот последний бокал вина. Я не чувствовала себя так с тех пор, как мне было 19, и кто-то угостил меня парой рюмок текилы. Ужасная штука. Она меня просто вырубила, а на следующий день у меня сильно разболелась голова. В любом случае, это ты виноват. Я смотрю на Рика, а он берет из моей руки ключ и открывает замок. «Почему это я?» — беззаботно возражает он. «Я увлеклась разговором, а ты продолжал подливать мне в бокал. Я сбилась со счета. «О, так это моя вина. Я и понятия не имел, что ты легковес. Гурманы обычно сосредотачиваются на винах, а также на блюдах, которые они дегустируют. «Где выключатель?» — спрашивает он, когда я приваливаюсь к дверному косяку. «Иди внутрь и дальше направо. Немного дальше. Еще дальше. Вот». Наблюдая за тем, как он шарит вокруг, я начинаю хихикать. Он останавливается, уперев руки в бока, и смотрит на меня. «Что? У меня волосы торчат или что-то в этом роде?» «Да нет», — смеется он. «Просто странно видеть тебя такой». «Какой?» «Ты подпираешь стену, чтобы держаться прямо, и у тебя немного кружится голова». «У меня не кружится голова», — твердо отвечаю я, отхожу от стены и начинаю покачиваться. Рик бросается вперед, чтобы меня поддержать, подводит к кровати и осторожно опускает на нее. «Боже мой, теперь у меня дилемма. Мне остаться и убедиться, что с тобой все в порядке, или оставить тебя и волноваться?» Я озадаченно смотрю на него. Слова не доходят до меня, когда я откидываюсь на прохладное хрустящее покрывало. «Я в порядке». Я зеваю и закрываю глаза, не желая двигаться, потому что мои конечности мне кажутся очень тяжелыми. «Ну, полагаю, нам не впервые спать под одной крышей». Слышу я его стон, когда он переворачивает меня на бок. У меня гудит в голове, и все, чего я хочу, — это спать. «Не волнуйся», — шепчет Рик мне на ухо. «Я с тобой. Ты прикрывала мою спину, а сегодня вечером я прикрою твою». Я вздыхаю, отключаясь, а он очень любезно помогает мне разуться. Ощущение его рук, прикасающихся к моей обнаженной коже, успокаивает. Чувство счастья охватывает меня, и внезапно я чувствую, как все заботы меня покидают. Я плаваю в бассейне, и вода омывает меня так нежно, что это успокаивает. Левая рука начинает зудеть, и я поднимаю ее, чтобы почесать, но когда опускаю руку обратно, мне кажется, что вода испарилась. Приподнявшись в полутьме, я понимаю, что полностью одета и лежу на кровати. Помотав головой в попытке привести в порядок мысли, я оглядываюсь вокруг и ахаю, увидев Рика, лежащего на дальней стороне кровати. Ему грозит серьезная опасность упасть, если он повернется не в ту сторону. Движение будет его, и он переворачивается на спину, протирая глаза. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает он, как будто эта ситуация — самая естественная вещь на свете. «Думаю, я в порядке. Просто хочу пить, и мне нужно умыться. Не было никакой необходимости оставаться. Не так уж мне было плохо. От вина клонило в сон, вот и все. Я бы вспомнила, если бы каким-то образом опозорилась, правда? Мне было весело, и я немного нетвердо держалась на ногах, но пьяна не была. После того, как ты твердо возложила вину на меня, я просто обязан был убедиться, что ты не наделаешь глупостей. Например, не свалишься с кровати». Это заставляет улыбнуться и меня, и Рика. И я замечаю белизну его зубов, когда он оглядывается на меня. Потянувшись к прикроватному столику, я беру бутылку воды. «Если хочешь пить, на столике есть еще бутылка», — говорю я, отвинчивая крышку и делая большой глоток. «Я в порядке, спасибо. Не знаю, который час, но мне лучше прокрасться обратно в свою комнату». «Птицы только проснулись, так что еще по крайней мере час, прежде чем персонал начнет шевелиться. Я действительно не могу поверить, что ты так волновался, но спасибо тебе за то, что заботишься обо мне». Рик поудобнее устраивается на кровати, складывая подушки у изголовья и наблюдая за тем, как я пью. «Учитывая обстоятельства, вероятно, сейчас не лучшее время и место, чтобы говорить это Лейне, но я хочу быть с тобой откровенным. Мне было бы так легко развивать нашу дружбу и дальше, находясь здесь, не в твоей комнате, я имею в виду Андалусию, конечно, но...» Он прерывается, чтобы прочистить горло, и я радуюсь, что здесь недостаточно светло, чтобы он мог ясно разглядеть мое лицо. С каждой минутой мои щеки становятся все горячее. Это трудно выразить словами. Если бы в моем мире больше ничего не существовало, это было бы идеально. Быть здесь, проводить с тобой время и чувствовать себя беззаботным — это сбивает с толку. С каждым днем я становлюсь все ближе и ближе к тебе и все больше отдаляюсь от своей реальной жизни. Но, думаю, мы должны помнить, что это не навсегда. Не так ли? Для любого из нас. Он делает паузу, ожидая ответа. «Пожалуйста, скажи хоть что-нибудь, даже если ты просто скажешь, чтобы я ушел». Я отставляю бутылку с водой, взбираюсь на кровать, отбрасываю подушку, ложусь на спину и поворачиваю голову, чтобы посмотреть на него. Пустое пространство между нами подобно зияющей пропасти. Он так близко и в то же время так далеко. Мы делимся опытом и моментами, которые обязательно... Я изо всех сил пытаюсь найти правильные слова, чтобы выразить то, что происходит между нами. Приведут к более близкой дружбе? Закрыв глаза, я делаю медленный глубокий вдох, прежде чем ответить. Полагаю, можно и так сказать. Но я согласна, что наша жизнь за пределами этого маленького пузыря, в котором мы сейчас находимся, совершенно иная. И мы оба знаем, что это вряд ли изменится. Мои инстинкты подсказывали мне то же самое. Но я хотел дать тебе знать, что чувствую, просто на случай, если ты не считаешь, что эта связь взаимна. Мне так понравилось, что вчера вечером за ужином я смог повеселиться и расслабиться. Иногда всем нам нужно хоть немного расслабляться. Да. И я тоже немного расслабилась, верно? Рик. Это был прекрасный вечер. вечер, который стоит запомнить, но больше ничего быть не может. Мне так трудно признать этот факт, потому что часть меня переполняет чувство сожаления. В нужном месте, в неподходящее время, да? Его голос звучит задумчиво, но с пониманием. Итак, куда будем двигаться дальше? Что ж, я думаю, мы оба понимаем, в каком положении находимся. Друзья, вот и все, на что мы можем рассчитывать. Остальное переходит все границы. Я не завожу курортных романов, а ты — не изменщик. Ты права, но я рад, что сказал хоть что-то. Я не такой, и ты не такая. Но это не меняет того факта, что... Я встреваю, прерывая его, потому что если он продолжит так на меня смотреть или скажет больше, моя решимость может рухнуть. Что мы сможем справиться с этими чувствами и все равно останемся друзьями. Альтернатива — провести следующие 2 недели, по возможности избегая друг друга и превратив все в мучение. Это было бы досадно, тебе не кажется? Рик вздыхает, но я надеюсь, что это вздох облегчения. Я отчасти виню в этом магию Андалусии. Это опасная формула. Сочетание великолепной еды, хорошего вина и ослепительного солнца с удивительно голубым небом. Но ты права. Я уверен, что мы более чем способны повеселиться, не облажавшись. Его голос звучит намного увереннее, чем я себя чувствую. А теперь мне действительно пора, так как мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь заметил, как я выхожу из твоей комнаты. Мы одновременно поворачиваемся и садимся спиной друг к другу. И я не знаю, как у Рика, но у меня бешено колотится сердце. К тому моменту, как я подхожу к двери и отпираю ее так тихо, как только могу, чтобы не нарушить тяжелую тишину, я снова контролирую свои эмоции. Рик делает шаг, кладет руку на край двери и слегка приоткрывает ее, чтобы выглянуть наружу. «Всё чисто», — шепчет он. Я делаю полшага вперед, чтобы быстро закрыть ее после того, как он уйдет. И тут, к моему удивлению, он наклоняется, и его губы касаются моей щеки. «Ты замечательный человек, Лэйни Саммерс. И какому-нибудь счастливчику рядом с тобой поистине повезет. С этими словами он уходит, оставив меня гадать, смогу ли я выполнить свою часть сделки. Как я могу быть его другом, когда я в состоянии думать лишь о том, чтобы быть с ним? Забавно, как все складывается, поскольку жизнь, кажется, предоставляет нам с Риком возможность находиться на некотором расстоянии, как раз тогда, когда нам это нужно. После того, как в четверг утром мы покинули мою комнату, в течение оставшейся части дня у нас вообще не было возможности поговорить наедине. В пятницу утром он пишет мне, что ему позвонил Пьер, и он летит обратно в Лондон, чтобы решить срочную проблему. Когда он вернулся в субботу днем, меня не было рядом, но Луи мимоходом упомянул, что видел его. Я удивляюсь, когда Рик не звонит и не пишет мне смс-ок, и за ужином его тоже не видно. Однако... Когда я возвращаюсь в свою комнату, ко мне спешит, окликая меня, Мигель. «А, Лэйни! Я вас искал!» Я даже не заметила, как он подошел. «Рик попросил меня организовать завтра неофициальный семинар для конкурсантов. Должен ли я предположить, что вы примете участие? Я как раз собираюсь подтвердить цифры для рабочего ланча. Я впервые слышу об этом и мгновение сомневаюсь». «Если это неофициально, то, я уверена, Рик сказал бы, если бы требовалось мое присутствие». «А, понятно. Думаю, Хавьер предложил это просто для того, чтобы...» Мигель останавливается и оглядывается назад, проверяя, что нас никто не слышит. «Поднять боевой дух». «В этом есть смысл. Но я разочарована, что у Рика не хватило такта хотя бы сообщить мне, что происходит». Однако я полагаю, это хорошая идея — собрать шеф-поваров вместе, чтобы поговорить о бизнесе в целом. Я уверена, что они с удовольствием потратят немного времени, чтобы получить от Рика все возможные советы, которые помогут им двигаться вперед. Я упрекаю себя за то, что испытываю легкую паранойю из-за того, что остаюсь в стороне, потому что это не имеет ко мне никакого отношения. Но по мере того, как проходят дни третьей недели съемок, мне начинает казаться, что Рик избегает меня. Мое оправдание в том, что я работала, не покладая рук, потому что Томас спросил, могу ли я предложить несколько общих идей для обсуждения на собрании персонала на следующей неделе. Ему действительно не хватает моего вклада, и я хотела дать ему что-то стоящее, но нелегко отвлечься от того, что я делаю, и подумать о конце года. Это задача, без которой я могла бы обойтись, но Томас не стал бы меня беспокоить, если бы действительно не пытался мотивировать команду. Каждый день после съемок Рик отправляется в студию вместе с Хавьером, и я предполагаю, что после этого они вместе ужинают. Мои вечера проходят в одиночестве, и в конце концов, поужинав, я возвращаюсь работать в свою комнату. В тех редких случаях, когда я все-таки натыкаюсь на Рика и поблизости никого нет, мы всегда движемся в противоположных направлениях. Тех нескольких слов, которыми мы обмениваемся, мне недостаточно, чтобы оценить, как он справляется. Но ясно, что он и так напряжен, и я не хочу ничего к этому добавлять. Наконец-то наступила пятница, и после тяжелого дня, проведенного за клавиатурой, я готова расслабиться и насладиться небольшой компанией. Филипп распорядился накрыть во внутреннем дворике большой стол, чтобы вся компания могла поесть вместе. К моей радости, вскоре после того, как мы рассаживаемся, неожиданно появляется Рик. Его не ждали, поэтому для него нет свободного места, и я радуюсь, когда он приносит стул и направляется в мою сторону. Все немного пододвигаются, чтобы он мог сесть рядом со мной, и за столом становится весело. «Хавьер доволен отснятым материалом?» — спрашиваю я Рика, ломая лед. «Он в восторге!» — с довольным видом отзывается он. «Извини, я редко бывал рядом. Время выдалось довольно напряженное, но сейчас все идет неплохо. Как у тебя дела?» «Все хорошо. Как обычно, много дел, но еще мне пришлось прерваться и подобрать кое-что для Томаса». «Сочувствую, Лэйни. Надеюсь, тебе удалось выкроить немного времени, чтобы расслабиться в перерывах, и мне действительно жаль, что меня не было рядом». Наши глаза встречаются, и он наклоняется еще ближе. «Обещаю, что заглажу свою вину», — понизив голос, говорит Рик. Внимательно изучив его лицо, я понимаю, что он говорит серьезно, и он не избегал меня, как я опасалась. Хотела бы я сказать, что не скучала по его компании, потому что я здесь для того, чтобы работать, и именно этим я и занималась, но это было бы ложью. Это была самая одинокая неделя в моей жизни.